Глава 7. Таня уставилась на сообщение, будто оно было написано на чистом инопланетянском языке. «Бери 44-й». За грудиной стало тепло и сладко. И пусть писал Станислав Борисович не ей, а какой-то таинственной незнакомке из темной комнаты. И, может быть, даже просто имел в виду, что 44-й размер – довольно распространенный. Или на то, что с таким размером ноги тот размер, который значения не имеет, тоже должен порадовать, согласно народным суевериям. Все так. Но сердце почему-то упорно хотело думать, что Станислав Борисович написал это ей и про себя. Глупое-глупое сердце. Зуева наварила дежурных пельменей на ужин, перекусила сама теми же пельменями, уложила их в контейнер и поскакала на работу. Переодевшись в ординаторской, по случаю присутствия на работе Фриды Марковны, Таня подбежала к столу заведующего, чтобы забрать потерю, быстро открыла ящик и закрыла. Прямо поверх жгута лежал презерватив. Новенький такой, блестящий квадратик. Таня открыла ящик снова. Не причудилась. Она взяла в руки жгут. Презерватив стукнулся о пустое днище. Закрыла ящик. Села на диванчик, где спали дежурные врачи, когда выпадала поспать. Намотала жгут на руку. Все выходило совсем не так, как Таня планировала. Все это Таня затеяла из злости, из глупой детской обиды, что ее не замечают. Заметили. Теперь она обиделась на то, что ее заметили не так, как бы ей хотелось. Ее разрывали два противоположных чувства. С одной стороны, где-то глубоко внутри, ниже уровня пупка, что-то напряглось в предвкушении. Пусть в темной комнате удовольствие получал Станислав Борисович. Получал безо всякого стеснения, кстати, полной ложкой. Стеснение, как выяснилось, вообще не про Дежнёва. Хотя, учитывая, что он врач, хуже того, акушер-гинеколог, о каком стеснении вообще может идти речь? Так вот, Станислав Борисович вкушал наслаждение так улетно, что Татьяна сама завелась. Хоть выжимай. И он был такой сладкий, такой горячий. От него так вкусно пахло. Он был такой, что Тане хотелось его всего, себе. И вот, он отдает себя. Пользуйтесь, Татьяна Егоровна. Но с другой стороны, в ней поднималось возмущение. Это что значит? Выходит, людская молва права, и самый короткий путь к сердцу мужчины в среднем составляет 15 сантиметров. Сунул, пардон, в руку, и все. Ванюша, я ваша навеки. Тьфу, не Ванюша, а Танюша. Так неинтересно и неправильно. Они ведь даже не знакомы, по сути. И, по сути, выходит, ему глубоко плевать, кто там, Танюша. Ванюша. Главное, 15 сантиметров короткого пути пристроить. Это же никакого уважения. Он же ее просто использует. Наверное, в этой прогрессирующей шизофрении Таню занесло бы и дальше, если бы в этот момент в ординаторскую не протиснулась Фрида Марковна. Отдохнувшая сутки, она была полна энергии, как новенький энерджайзер. Как 100 новеньких энерджайзеров, засунутых в одного зайчика. Объемы зайчика были соответствующими, но это понятно, 100 батареек нужно где-то разместить. «О, Танечка!» – радостно воскликнула наставница. «Вот как вовремя ты подошла! Пойдем, поможешь на осмотре! Пойдем, пойдем! Ты у нас девушка молодая, крепкая, не то что я, пожилая Матрона!» Поторапливала мама Фрида, подталкивая Зуеву перед собой, как поддубный гирю. Причина такой активности обнаружилась в смотровой, в инвалидном кресле. Молодая женщина лет 30 смотрела на вошедших врачей, как партизан на гестапо. Халатик облегал уже обозначившийся животик, второй триместр. «Я буду рожать», – упрямо произнесла пациентка. «Так и прямо сейчас?» – доброжелательно полюбопытствовала Фрида Марковна. «Нет, в принципе», – тем же тоном заявила беременная. «Так и лично у меня принципиальных возражений нет», – прокомментировала монументальная докторша. «Только я бы посоветовала рожать в роддоме, а не в вашем этом принципе. Давайте мы с Татьяной Егоровной поможем вам подняться на кресло и посмотрим, как обстоят у вас дела». «И что, даже не будете настаивать на аборте?» Все так же уперто спросила женщина. «У меня есть подозрение, что это предложение вам уже делали», сказала Фрида Марковна, поддерживая пациентку за один локоть. Татьяна взялась за второй. «Собрались, поднимаемся на три. Раз, два, встали!» Совместными усилиями пациентку разместили на кресле. Она пыталась передвигать ногами, но закинуть их на подколенники оказалось для нее непосильной задачей. «Авария?» – спросила Фрида Марковна, вынимая зеркало и приступая к ручному обследованию. «Нет», – коротко ответила пациентка и спустя пару минут прояснила. 10 лет назад меня изнасиловала и избила банда подонков. Я бы за такое кастрировала». Совершенно другим, серьезным тоном сказала мама Фрида. «Без анестезии. У вас все нормально. Давайте вернемся в кресло». «Из кресла. С какими жалобами поступили?» «Я жду ребенка». Впервые за время осмотра улыбнулась женщина. «Я счастлива. Какие у меня могут быть жалобы? Если бы еще каждый первый врач, к которому я попадаю, не убеждал меня в том, что в моем случае лучше сделать аборт, жизнь была бы еще прекраснее. Она была симпатичной и даже красивой. Ухоженное лицо, качественная стрижка, аккуратные ногти, абсолютно нормальная женщина, только инвалид. Обсудив с пациенткой лекарственные препараты, которые она принимает, и назначив анализы, Фрида Марковна обратилась к координаторке. «Татьяна Егоровна, проводите Веру Михайловну в 5-ю палату. Заодно познакомите ее с нашими реалиями. У нас, Верочка Михайловна, с доступностью не очень, сами понимаете, государственное финансирование. Ну, минимальная оборудованная кабинка в туалете есть. К сожалению, это единственное, чем мы можем похвастаться». «Ничего, я привыкла». Вновь улыбнулась женщина. «Главное, чтобы с ребенком». Она бережно коснулась живота. «Все было хорошо». «Вы позволите довести вас до палаты?» Вспомнила Таня основы инклюзивного взаимодействия. Вера кивнула. «Не надо меня жалеть», сказала она, когда Зуева вывезла кресло из смотровой. «Я нормальный человек». «Я не сомневаюсь», согласилась Таня. «Нет, вы меня жалеете», – повторила пациентка, обернувшись. «Я такой же человек, как и вы. У меня есть образование, работа. Я в состоянии себя обслужить. У меня есть любимый, любящий муж. У меня будет ребенок. Я нормальный человек». «Конечно», – согласилась Зуева. «А вы соглашаетесь с жалости?» Вера отвернулась и уставилась на руки, сложенные на коленях. «Вера Михайловна, простите, вы нормальный человек, только...» «Ну?» – пациентка снова обернулась. «Только жизнь у вас ненормальная», – как на духу выдала Таня. «Ненормальная», – неожиданно призналась женщина. «Конечно, ненормальная. Конечно, я хочу быть как все. Конечно, я не хотела оказаться привязанной к инвалидному креслу. Но у каждого свой крест. Кто-то живет без любви, кто-то без детей, кто-то без мозгов. Не мы его выбираем. Она положила руку на рычаг управления и развернула кресло к собеседнице. «А все остальное выбираем мы». «Я вам сочувствую», — призналась Татьяна. «Спасибо», — ответила Вера спокойнее, без вызова. «Тяжело, наверное». «Тяжело», — согласилась она. «У нас стыдятся инвалидов?» «Может, не инвалидов. Может, стыдятся того, что не инвалиды», — предположила Таня. «Неважно». Женщина развернула коляску по направлению движения и убрала руку с рычага, показывая, что дает Тане возможности ее вести. «Да, этот мир не хочет нас видеть, но мы ему покажем». Вера обернулась и подмигнула. Убедившись, что пациентка нормально устроилась, Таня направилась обратно в ординаторскую. Фрида Марковна еще не вернулась. И до разбора истории болезни, который традиционно устраивался на сон-часе, оставалось еще достаточно времени. «Не мы выбираем свой крест, а все остальное – мы». Татьяна повторила про себя слова пациентки-колясочницы. «Не Таня выбрала это глупое, неубиваемое временем увлечение. Но она может выбрать, что с ним делать. Она может молча страдать. Она может гордо удалиться. А может взять все, что ей предлагает судьба. И даже если ничего не получится, она будет жалеть о том, что сделала, а не о том, что не сделала». У кабинета послышались неторопливые шаги Фриды Марковны. После 3 часов штудирования истории, расшифровки анализов, обсуждения стратегии лечения и описания прогнозов, наставница милостиво дала Тане перерыв. «Вообще-то тут лежит не только жгут», – быстро написала она. «Естественно», – почти сразу прилетело сообщение Дежнёва. «Я же так и не доказал свою гетеросексуальность». «Вас это беспокоит?» – написала в ответ Таня. «Хотите об этом поговорить?» «Нет, спасибо. Поговорить не хочу», – сообщил Станислав Борисович. «Я больше практик, чем теоретик». «А у тебя как с практикой?» Деликатно поинтересовался он чуть позже. «Как у нее с практикой?» «Первый короткий роман у Тани случился еще до той памятной практики, когда она познакомилась со Станиславом Борисовичем. Из-за этой практики она и ушла от Саши, студента-ортопеда с выпускного курса. Девственность она потерять успела, а вот опытом не обзавелась. Второй роман, если его так можно назвать, случился с Татьяной уже в вузе, на 5-м курсе. Володя учился в аспирантуре у руководителя их кружка по акушерству. И это был тот самый случай, когда проще дать, чем объяснить, почему не даешь. Он был настойчив и целеустремлен. Девчонки завидовали такой замечательной партии. И Татьяна даже рассматривала вариант, не выйти ли ей за Владимира замуж. Сколько можно мечтать о несбыточном? Но через полгода поняла, что всю жизнь с ним она не выдержит. Володя был хороший, умный, надежный, просто не ее. И она позволила однокурснице его у себя увести. Когда Владимир, путаясь в словах, признался, что переспал с другой, Таня испытала огромное облегчение. «Ну так, есть немного», – призналась она. «Практика – важнейшая часть подготовки медицинского работника», – сообщил Дежнёв. «Поэтому я готов предоставить доказательную базу моей гетеросексуальности в целях отработки соответствующих навыков». «Лицемерный гад! Доказательную базу он готов предоставить!» «Условия те же», – ответила на это Таня. «Вы не пытаетесь развязать руки, снять повязку и не предпринимайте никаких других способов меня узнать. Устраивает?» «Без рук, без ног, без глаз. Девушка, вам бы в патологоанатомы», – прокомментировал Танина сообщение заведующий отделением. «Торг неуместен», – поставила точку Зуева. «Я все равно тебя найду и отшлепаю», – традиционно заявил Станислав Борисович. «Тебя возбуждает БДСМ?» – посмеиваясь, ответила Таня. «Меня возбуждаешь ты», – со свойственной ему прямотой признался Дежнев. И сердце перевернулось в Таниной груди. «Так когда мы перейдем от слов к делу?» «Послезавтра», – предложила Зуева, зная расписание ночных дежурств. «Я столько не проживу», – прилетела в ответ. «Давай завтра. А лучше сегодня. И еще лучше. Прямо сейчас». «Послезавтра в 23:00», – подвела итог дискуссии Таня. Звук пипеткинской смс-ки ворвался в сон Дежнёва, как залп авроры в историю России. Дремоту как ветром сдуло. Как ветром сдуло. Конечно, Стас шутил про «столько не проживу». «И меня возбуждаешь ты» было скорее комплиментом, приятностью, на которые падки все женщины. Но в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное – правда. И доля правды Стасу не понравилась. Будучи беспристрастным диагностом, он определил у себя зависимость. В начальной стадии, но прогрессирующую. И пока он не определился, как к данному факту относиться, он давно и прочно увяз в незамысловатых, сунул-вынул и пошел, не обремененных сложными чувствами. Что нового может быть в отношениях с женщинами и в женщинах вообще? Женщинами были его пациентки, его сотрудницы, начальник, и та была женщиной. Стас их знал справа налево, слева направо, сверху вниз и снизу вверх. Снизу вверх преимущественно. Чего он там не видел? А вот поди ж ты. Дежнёв добрел до ванной, сполоснул лицо прохладной водой. Может, дело как раз в том, что не видел? Он усмехнулся. Новый взгляд на женщину с завязанными глазами. Свежо, современно, антинаучно. Такими темпами он скоро начнет красные трусы на люстру забрасывать. Хотя нет, красные трусы на люстру – это чтобы мужика привлечь. А ему мужик зачем? Чтобы привлечь бабу, нужно что-нибудь другое. Например, носки под кровать. Нет, носки под кровать – это чтобы от нее избавиться. Стас, тихо посмеиваясь, вернулся в комнату и свернул диалог с пипеткой. И обнаружил, что писала не только она. Фрида Марковна сообщала, что сегодня юбилей у Варвары Григорьевны, их самой старшей медсестры. Не по статусу, а по возрасту. Дежнёв смутно припомнил, что сдавал деньги на подарок. Но кому и на что вылетело напрочь. Идти на работу, с одной стороны, была лень, а с другой – это способ поймать пипетку с поличным. Теперь Станислав Борисович был почти уверен, что это Татьяна. Кто еще из пипеток может быть сейчас в отделении? Возбодрившись этой мыслью, Стас собрался. Он жил недалеко от больницы, всего 15 минут пешком. Сегодня его путь был немного дольше, чем обычно, поскольку нужно было завернуть за цветами. Предприимчивые кавказцы открыли цветочный ларек, который теперь превратился в цветочную будку, в 5 минутах ходьбы от роддома. Им накладе не оставались. Дежнев не помнил, что, кому и на что сдавал. Но он был, во-первых, мужиком, а во-вторых, заводделением. Разве он может прийти на юбилей сотрудницы без цветов? «Дочка родил», – спросил улыбчивый не то продавец, не то владелец, не то два в одном, упаковывая незамысловатый букет из роз. Стас с усмешкой помотал головой. «Жена», – не отставал кавказец, радуясь за покупателя от всей широкой кавказской души. «Мальчик, девочка». «И мальчик, и девочка», – скопировал акцент Дежнев. и каждый день по нескольку штук». И на недоумевающее выражение лица собеседника пояснил. «Я заведующий отделением в роддоме». Настроение у Дежнёва упало ниже уровня плинтуса. Вот оно, зеркало правды. Оказывается, у него спрашивали, не кто у него родился, а не дочка ли у него родила. Он еще жениться не успел, а его уже в дедушки списывают. Неужели все так плохо? Станислав Борисович бросил взгляд в отзеркаливающее стекло двери. Вроде такой, каким был с утра. Виски немного присыпаны сединой. На лбу пролегли глубокие борозды. Так не мудрено при его работе. От глаз разбегаются тонкие лучики морщинок. Но взгляд ясный, улыбка обаятельная. Стас на это надеялся, потому что если нет, то может статься, что ЖЖЖ с отложенными до послезавтра планами. Неспроста. Да ну, он же Станислав Дежнёв. Мужчина в самом расцвете сил, без моторчика в одном месте. Каждая новая сотрудница в роддоме, а то и во всей больнице, мечтает его хомутать. А каждая старая не мечтает только потому, что осознает безнадежность затеи. Точка. Не то последнюю уверенность в себе можно потерять. Вместе с волосами, что покидают умную голову. И песком, который вот-вот начнет сыпаться. В ординаторской, самом большом служебном помещении, юбилярша с добровольными помощницами и старой гвардии наводили лоск на составном праздничном столе. Все было скромно, почти по-семейному. Дачные заготовки, бутерброды, картошечка, самосольная селедочка и самопечный торт. Стас поздравил Варвару Григорьевну, вручил цветы, чмокнул в щечку, по фэншую отвесил ей несколько комплиментов, снял верхнюю одежду и быстро заглянул в ящик стола. Он был пуст. Жертва Эроту благосклонно принята. Остается ждать жатвы. Разговор вокруг стола шел на околохозяйственные темы. Несмотря на бегство волос и поддавливающий песок, Дежнёв пока до них не дозрел. И пока его не взяли в клещи, откланялся по неотложным нуждам. Опять-таки необходимо поймать пипетку с поличным, прижать слегка, чтобы осознала, что добровольное признание смягчает вину. А до его дома всего 15 минут средним шагом, и не нужно ждать никакого мифического послезавтра. На посту никого не было. Стас взял ключик от кабинета УЗИ, традиционно пустовавшего в это время суток, и направился туда, чтобы его никто не дергал. Путь пролегал мимо процедурной, из которой слышался смех. Нет, Дежнёв не был противником чувства юмора на рабочем месте, просто смех показался уж больно знакомым. Стас дернул дверь и понял, что с поличным Татьяну не возьмешь, поскольку пипетки сидели в полном составе.